Так вот, те же бесы и молитвенников хотят лишить плода молитвы, превратить их делание в самоуслаждение внешним ритуалом. Именно за это Христос и фарисеев обличал, за внешнюю ложную религиозность. Одно из значений слова «религия» – набожность, благочестие и общение с Богом, результатом которого является получение благодати и приумножение в человеке любви к Богу и к людям. Только любовь к Богу не всегда проверяема, а вот любовь к людям, наоборот, гораздо проще обнаруживается. Подойди в храме к бабушке у подсвечника и попробуй у нее на глазах свечку левой рукой поставить. Сразу ее истинную религиозность и увидишь. По обращению с прихожанами и настоящая религиозность священников и монахов очень наглядно проявляется. Когда я вижу батюшку, орущего в праведном гневе на старушек, или иеромонаха, швыряющегося в алтаре клаубуком, недостаточно расторопного алтарника, грустно становится на душе от такой религиозности. Апостол и евангелист Иоанн пишет в первом соборном послании: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». А появлению в человеке ложной религиозности зачастую способствует неправильная молитва, молитва внешняя, формальная. Бывает, сел человек на низенькую табуретку, взором в пупок уткнулся, дыхание придержал, четкий в руку и давай Иисусову молитву бездумно тараторить, прислушиваясь, когда в сердце благодатное ощущение появится. Бес тут как тут, видит, что помыслы подвижника в России не гуляют, и давай ему свои идеи подкидывать. Ты, мол, молодец, высоким деланием подвязаешься, прямо как в книжках. И сидишь правильно, и дышишь, и четкий, ну, только что не горячий уже. Не может Бог такому молитвеннику фаворского света не показать. Жди, скоро получишь. И если эти помыслы молящийся вовремя не отсечет и начинает принимать свое делание за нечто достойное награды, все. Бесовская наживка проглочена. Жди благодатных созерцаний. Отче, но не на пустом же месте все эти скамеечки придуманы. И как сидеть, и как дышать, и куда смотреть. Ведь сколько отцов об этом пишут. Значит, у них эти технические приемы работают, приносят им благодать. Не технические приемы, Алеша, приносят благодать. Они лишь помогают сосредоточиться на главном, благоговейном разговоре с Богом, сконцентрировать свое внимание на смысле произносимых слов молитвы. Основная молитвенная работа ведется в сознании молящегося, лишь впоследствии, как действие Божьей благодати и по Его воле, Его божественным промыслом. Молитва переходит из ума в сердце, и там, уже на качественно другом уровне, происходит общение христианина с Богом. Святитель Игнатий Брончанинов говорит, что никакими техническими приемами нельзя совершить насилие над Божьей волей и заставить молитву опуститься в сердце. Сердечная молитва – великий дар божественной любви, и дается он тому, кто искренне хочет получить его – не ради наслаждения возвышенным духовным состоянием, а единственно ради общения с возлюбленным Господом и получения от Него обещанной милости спасения. Только тогда, когда ум и сердце окажутся подготовленными для принятия Божьего дара сердечной молитвы, Господь, видя эту готовность, Сам ведет молитву в сердце подвижника. Отче, а что значит быть готовым к принятию сердечной молитвы? В чем выражается эта готовность и как стать готовым? А как спортсмена, например, учат прыгать в высоту? Ставят планку низенько, показывают, как правильно делать движение. И вперед! Повторение – мать учения. Научился правильно прыгать на этой высоте. Поднимают повыше. И опять до седьмого пота. И так постепенно, поднимая планку, сперва нормы разрядника выполнишь, затем мастера спорта, а потом и до чемпиона допрыгаться можно. Главное – правильно исполнять движения и тренироваться как можно больше. Вот так твоя готовность сразу и видна будет. Прыгнул на норму первого разряда, значит, ты к нему и готов. Так же и в молитве. Правильно молись и как можно больше. В идеале молитва должна стать непрестанной, даже во сне продолжаться не прерываясь. Впрочем, это уже уровень мастера спорта. А тебе еще надо с детского разряда начинать. А когда намолишь готовность, ты ее сам ощутишь. Молитва качественно на другом уровне пойдет. Так, батюшка, тогда давай объясняй на пальцах, как правильно движение делать, как вообще к молитве по-серьезному подойти. А то у меня после всего о молитве, прочитанного в голове, честно говоря, каша какая-то. Вроде все понимаю, а как практически приступить, не знаю. На пальцах, говоришь? Ну, давай на пальцах. Чтобы правильно молиться, надо стать похожим на мобильный телефон. Чего? Это как? А вот так. Посмотри, что мобильник сразу после включения делает. Ищет антенну, источник сигнала, и устанавливает с ним связь. А установив, постоянно эту связь поддерживает, чтобы волна не уходила и связь не прерывалась. Так и в молитве. Сперва надо свою душу на молитвенную связь с Богом настроить и силой воли, посредством напряженного внимания, удерживать во все время молитвы. Стоп, стоп, батюшка, сначала объясни, как настраивать. Настраивать себя на молитву Иисусову надо так. Для начала выбрать место и время, пусть недолгое, но чтобы тебя ничто не отвлекало. Потом, когда с этой молитвой подружишься, она у тебя и посреди шумного вокзала включаться будет. Но для начала обучения время и место важны. Определись, например, что тебя в твоем офисе в ближайший час никто не побеспокоит. Уединись там и начинай молитву. Как организующий момент, не торопясь, зажги лампадку или свечечку. Можешь, если хочешь, слегка ладаном покадить. Сперва перед иконами трижды крестообразно сверху вниз и слева направо от себя. Потом также по единожды на четыре стороны света. Впрочем, это не обязательно. Конечно, хотя молитвенному настрою способствует. Я буду кадить, благослови, отче. Бог благословит, кади. Затем встань спокойно перед иконами. Можно даже и сесть, если устал или ноги болят. Закрой глаза и побудь в тишине. Повыключай все отвлекающие мысли и чувства. Затем подумай о том, кто есть ты со своими страстями и грехами, и кто есть тот, кому ты сейчас обратиться дерзнешь. Удивись и умились тому, что Он, по своей неизмеримой любви, готов с высоты своей святости до глубины твоего непотребства снизойти и твое недостойное обращение к Нему выслушать и принять. Осознав и напомнив себе об этом, начиная благоговейно вслух вполголоса произносить слова молитвы Иисусовой, силой воли удерживая внимание так, чтобы смысл каждого слова и всей молитвы в целом был тобой осознаваем. «Отче, прости, что перебиваю». Объясни, какой смысл этой молитвы перед собой держать? А то, судя по книгам, в восьми словах молитвы Иисусовой смыслов бездна. Святые отцы пишут, что в ней все Евангелие вмещается. Это так, Алеша. Только ты сразу-то сильно, глубоко не ныряй. Начни с простого и понятного. Скажи, о чем ты в этой молитве Господа просишь? Ну, помиловать меня грешного. А как ты понимаешь «помиловать»? Ну, милость проявить, простить, наверное, так? А что такое проявить милость? Как и за что простить? Скажи ты, отче. Хорошо, давай опять на пальцах. Представь себе, что ты преступник, совершивший особо тяжкие преступления. Тебя схватили и привели на суд. Судья посмотрел в уголовный кодекс и объявил приговор. По закону, в соответствии со статьей такой-то, за свои преступления ты осуждаешься на казнь. Что ты будешь делать? Апелляцию подам в вышестоящую инстанцию, может, там приговор смягчат. Там не смягчили, деяние совершено, статья в законе есть, приговор справедлив и оставляется в силе. Что дальше? Ну, Верховный суд, наверное. Тот же результат, приговор оставлен в силе. Ты осужден. Дальше. А что дальше? Дальше все. Жди пулю в затылок. Или как там еще сейчас казнят. А если подумать? Подумать? Бежать можно? Нельзя. Ты же частично юрист, Алешка. Ну-ка вспоминай механизм судопроизводства. А, ну да, конечно. Можно еще в комитет по помилованию при президенте обратиться. Правильно? Правильно. А что этот комитет делает? Как что? Милует. Отменяет смертный приговор и заменяет его большим сроком, например. А на основании чего он это делает? Ведь есть же закон, по которому ты справедливо осужден. Все инстанции подтвердили справедливость приговора. Наверное, на основании моего искреннего и глубокого раскаяния, или, скажем, малые дети у меня на иждивении, или еще там что-нибудь, я уже не знаю. Какие еще бывают основания для милости? Любовь, Леша, любовь небесного Отца к своему падшему творению, человеку. Вот основание его милости к нам, грешникам. Он дал нам закон, свои святые заповеди, а мы их нарушаем постоянно и словом, и делом, и помышлением, и через это подпадаем под осуждение божественной справедливости. И по этому закону справедливости мы все должны быть осуждены на мучение, вечное. А Господь своей неизреченной божественной любовью милует нас, не отменяет справедливый закон, но ставит свою милость выше закона над ним, как комитет по помилованию над Верховным судом. И нас призывает к тому же. Милости хочу, а не жертвы. Вспомни и евангельскую притчу о должниках, и о том, что пишет в своем послании апостол Иаков. Суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. То есть, необходимым условием для получения нами помилования от Господа, даже просто для того, чтобы Господь стал слушать наши молитвы о помиловании, является наше сердце, очищенное от неприязни кому бы то ни было, всех искренне простившее, со всеми примирившееся.